А теперь давайте поспекулируем. Что если бы таксиста снял не Мартин Скорсезе, а Брайан де Пальма? Брайан де Пальма познакомил меня с Полом Шредером. Мы вместе совершили паломничество к критику Мэнни Фарберу в Сан-Диего. Я хотел, чтобы Пол написал для меня сценарий по игроку Достоевского. Но Брайан утащил Пола на ужин, причем так, что я не мог их найти. Когда через 3 часа я, наконец, их выследил, они уже состряпали наваждение. Но Брайан сказал, что у Пола есть свой сценарий — «Таксист», который сам он то ли не хотел, то ли не мог снять в то время, и спросил, не хочу ли я прочесть. Я прочитал, и моя подруга Сэнди Уайнтрау прочитала и назвала его фантастическим. Мы согласились, что именно такое кино нам и надо снимать. Мартин Скорсезе в «Скорсезе о Скорсезе». Да, действительно, Брайан де Пальма первым из киношпаны прочитал сценарий Пола Шредера и задумался о том, чтобы снять его. Предание гласит, что Брайан де Пальма и Пол Шредер познакомились, когда Шредер, работавший кинокритиком в «Таймс», написал хороший отзыв о новом фильме де Пальмы «Сестры». После чего критик Шредер взял интервью у молодого режиссера для своей газеты. По ходу интервью они разговорились, и Шредер сказал де Пальме, что играет в шахматы. Поскольку де Пальма тоже ими увлекался, они тут же достали доску. Выходит, что эти стратеги-карьеристы подружились за шахматной доской. История настолько идеально метафорична, что больше похожа на сказку, придуманную пиарщиками. Пытаясь забрать у соперника слона, Шредер мимоходом упомянул, что написал сценарий. «О нет, только не это!» — простонал де Пальма. Шредер успокоил его. «Я это так, к слову, что вот и у меня он есть». Этим сценарием был первый драфт «Таксиста». Хоть де Пальма и закатывал глаза, услышав о том, что кинокритик еще и пишет сценарии, он его все-таки прочитал. И признал материал честной работой до такой степени, что испытал искушение снять по нему фильм. Годы спустя он отмахивался. Я просто подумал, что он лучше подойдет для Марти. Но несколько раз проговорился о подлинных причинах своего отказа. Он счел сценарий недостаточно коммерческим. Надо признать, оправдание довольно унылое. Недостаточно коммерческий? То есть он был достаточно коммерческим для Columbia Pictures? И достаточно коммерческим для первого режиссера Роберта Маллигана. И достаточно коммерческим для Джеффа Бриджеса, которого Маллиган хотел взять на главную роль. А потом он стал достаточно коммерческим для Мартина Скорсезе, снявшего фильм, за роль в котором Эллен Бёрстин получила Оскар. И для Роберта Де Ниро, который только что получил Оскар за лучшую роль второго плана. Но для Брайана де Пальмы он оказался коммерческим недостаточно. Справедливости ради надо отметить, что де Пальме в то время позарез нужен был фильм, который мог бы намертво приклеить задницы зрителей к креслам. Его новый фантасмагорический рок-н-ролльный мюзикл «Призрак рая», снятый для 20th Century Fox, шел в Нью-Йорке при пустых залах. Он не хотел видеть, как его фильмы безразлично сливают на задворке проката. Поэтому следующий фильм должен был быть хитом. И хотя де Пальма явно всерьез рассматривал вариант с таксистом, в конечном счете он заказал Шредеру новый сценарий, вариацию на тему головокружения под названием «Наваждение», которому суждено было укрепить репутацию де Пальмы как нового Хичкока. Так что в 1976 году де Пальма выбирал не между таксистом и Кэрри, а между таксистом и наваждением. Брайан де Пальма мог снять «Таксиста» в 1976-м вместо «Наваждения» и все равно снять «Кэрри» в следующем году. Точно так же он мог снять и «Наваждение», и «Кэрри», а сценарий «Таксиста» оставить за собой и снять его после «Кэрри» в 1977-м вместо «Ярости». Но если Брайан де Пальма думал о выгоде, это не значит, что он был ясновидящим. В итоге именно «Таксист» отозвался в зрительских сердцах, а пышное тягущее «Наваждение» прошло незамеченным. Нет, «Наваждение» — неплохое кино, просто немного тягомотное. И Клифф Робертсон в главной роли крайне непривлекателен, особенно для фильма о роковой любви. В Робертсоне столько же секса, сколько в «Большом пальце» дедовой ноги. Хотя грандиозная роль Женевьева Бюжо запоминается гораздо сильнее, чем жуткий Клифф Робертсон. Именно Бюжо находится в центре лучшего на тот момент эпизода фильмографии де Пальма, если не считать «Будь черным, крошка». Эпизоды, в котором Бюжо на крупном плане вновь становится 7-летней девочкой и вспоминает, что случилось в ночь похищения. Несмотря на все мои претензии к «Наваждению», Робертсон в главной роли, отсутствие юмора, история роковой любви, как стержень сюжета, худо-бедно работает. Работает и плавная, сонная операторская работа Вилмоша Жигманда и сочный, раскатистый саундтрек Бернарда Хермана. Так что к моменту кульминации в аэропорту, когда музыка Хермана словно швыряет главных героев Робертсон и Бюжо навстречу друг другу, вы, возможно, и в самом деле уже ёрзаете в кресле. И написанная Шредером мелодраматическая история роковой любви, хоть и лишена всякого смысла, все равно работает, как в старом фильме «Великолепная одержимость». Несомненно, это фильм Брайана де Пальмы. Но юмора в нем все же нет. Так что это плохой фильм Брайана де Пальмы. В общем, лучше бы де Пальма сам написал этот сценарий. Для режиссера, который не писал свои сценарии с самого начала, де Пальма был вполне приличным сценаристом. По крайней мере, он умел писать фильмы Брайана де Пальмы лучше, чем Пол Шредер. Удивительно, что де Пальма счел некоммерческим сценарий «Таксиста». Позднее Columbia Pictures безо всяких усилий нашла для него коммерческую нишу и раскручивала фильм как нечто в духе «Жажды смерти». Трейлер явно намекал на «Жажду смерти», только с еще более отмороженным главным героем. Трейлер определенно не позиционировал фильм как историю о чуваке с поехавшей крышей. Вместо этого он создавал ощущение, что это история одинокого человека в толпе, который сыт по горло унижениями и хочет, чтобы его голос был услышан. Как Билли Джек, как Джо Дон Бейкер, как мистер Маджестик. Раз уж Columbia Pictures так успешно продала «Таксиста», как фильм о народном мстителе в духе «Жажды смерти», странно, что эта мысль не пришла в голову де Пальме, когда он читал сценарий. Тем более, что я прекрасно могу себе представить, как после «Сестер» де Пальма и сам снимает что-нибудь выдающееся в духе «Жажды смерти». Ведь здесь есть все для коммерческого хита, за которым так охотился Брайан. Позднее он найдет его, прочитав «Кэрри». Марти все понял сразу, как только прочитал сценарий Шредера. Как-то раз Марти сказал Полу: «Когда Брайан де Пальма дал мне сценарий «Таксиста», мне показалось, что я написал его сам. Не потому, что я и сам могу так писать, но я чувствовал все написанное, у меня все внутри полыхало, я понимал, что должен снять это». Но все же интересно поразмышлять о том, как близко мы были к «Таксисту» Брайана де Пальмы и как этот фильм отличался бы от того фильма, который мы знаем. Все-таки в основе лежал один и тот же сценарий. Много ли могло быть отличий? Подозреваю, дофига. Я даже думаю, что если бы фильм по сценарию Шредера снял тот, кто должен был это сделать изначально, Роберт Маллиган, режиссер «Лета 42-го» с Джеффом Бриджесом в роли Трэвиса, эта версия была бы ближе к версии Скорсезе, чем та же история возложения де Пальмы. В 1978 году Роберт Маллиган все-таки сделал свою версию фильма Скорсезе, экранизировав второй роман Ричарда Прайса «Братья по крови». Думаю, главное отличие между версией Скорсезе и версией де Пальмы было бы в выборе точки зрения. Я сильно сомневаюсь, что де Пальма проникся бы таким же сочувствием к Трэвису Биклу, как Шредер, Скорсезе и Де Ниро. Мартин Скорсезе так снял свой фильм, что когда смотришь «Таксиста», становишься Трэвисом Биклом. Неважно, как ты относишься к ритуалам его повседневной жизни, но ты наблюдаешь за ним, а наблюдая, начинаешь их понимать. А стоит начать понимать этого одиночку, и он перестает быть чудовищем, если вообще был им. Скорсезе, Шредер и Де Ниро показывают вам человека с точки зрения этого человека. Могу предположить, что когда Брайан де Пальма впервые прочитал сценарий Шредера, он увидел в нем не дневник от первого лица, как задумывал Шредер. Готов поспорить, первая реакция де Пальмы была примерно такой: «Класс, это будет мое отвращение». Я уверен, что де Пальма смотрел бы на Трэвиса так же, как Полански смотрел на Катрин Денёв в «Отвращении». «Таксист» де Пальмы не был бы связан с «Жаждой смерти». «Таксист» де Пальмы не был бы психологическим портретом от первого лица, замаскированным под триллер о народном мстителе. В фильме де Пальмы никто не считал бы Трэвиса героем. «Таксист» де Пальмы был бы не просто триллером, а триллером политическим, каким в итоге оказался прокол. Де Пальма поставил бы в центре сюжета покушение на жизнь политика. История Трэвиса Бикла стала бы историей о том, как псих превращается в политического убийцу. Трэвис не находит себе места в обществе, отсюда рождается мысль грохнуть Палантайна. Потом мы следим за всей его тщательной подготовкой и приходим к покушению на митинге, которое совершает Бикл во всей своей иракезной красоте. В отличие от неуклюжего фиаско, поставленного Скорсезе, в версии Брайана я представляю себе эту сцену как грандиозный балет в замедленной съемке, похожий на выпускной бал из Кэрри. Неудачное покушение Трэвиса превратилось бы в роскошный экшен-эпизод под музыку Бернарда Хермана. который, несомненно, написал бы совсем другой саундтрек, чем этот минималистичный набор автомобильных гудков и занудного сакса, который он подсунул Скорсезе. Полин Кейл, которая видела таксиста еще без музыки Хермана, всегда говорила, что фильм ей больше нравится таким. Раз уж таксиста Де Пальма сделал бы раньше, чем Кэрри, достаточно просто посмотреть эпизод с выпускным балом в Кэрри, чтобы понять, как он выстроил бы эту попытку покушения. Что есть ведро свиной крови, как не убийство? Кэрри Уайт и Томми Росс побеждают на выборах короля и королевы бала. Счастливых победителей приглашают на сцену под аплодисменты радостного электората. Однако в ликующей толпе таится человек, затаивший обиду против кандидатки. Напомаженная блондинка Крис Харгенсон Нэнси Аллен хочет уничтожить кандидатку на глазах у избирателей в момент ее триумфа, когда на лицо Кэрри Уайт со всей силы обрушивается ведро, до краев наполненное свиной кровью, она похожа на Джеки, которой прилетели в лицо мозги Кеннеди. Чтобы провернуть эту операцию, убийца, Крис, собирает целую армию добровольных подельниц, главной из них — злодейка Норма, которую играет Пи-Джей Соулс в бейсболке и с хвостом. Замешаны также и парни — Джон Траволта в роли Билли Нолана и бойфренд Нормы — Фредди, которого играет Майкл Толбот, которых девушки одурачивают и водят за нос. Да и сами выборы подстроены так, чтобы Кэрри и Томми гарантированно могли победить. Одна из самых обидных сценарных дыр в Кэрри заключается в том, что из-за манипуляций Крис Хангерсон с голосами мы так и не узнаем, кто на самом деле стал королем и королевой бала. Судя по искренней реакции одноклассников, вполне вероятно, что Кэрри и Томми победили бы и без вмешательства Крис. Даже Сью Снелл, Эми Ирвинг, тайная пиарщица Кэрри, стоит рядом с ликующей толпой, но все-таки на расстоянии от нее, и улыбается. Кажется, она рада тому, что создала такую сенсацию. Прекрасно себе представляю, как в «Таксисте» Де Пальмы Бетси, героиня Сибил Шепард, если бы фильм снимался после Кэрри, это была бы отличная роль для Нэнси Аллен или Эми Ирвинг, казалось бы, практически на равных с главным героем. Не удивился бы, если бы Де Пальма нарушил концепцию Шредера и Скорсезе, показывать абсолютно все сцены с точки зрения Трэвиса и добавил несколько сцен с точки зрения Бетси. Может быть, Бетси даже разгадала бы план Трэвиса и таким образом сорвала бы попытку покушения. Я не говорю, что все эти банальные решения улучшили бы картину в сравнении с версией Скорсезе. Но что было бы с фильмом, будь он снят в более хичкоковской манере? Изменения наверняка начались бы со сценария. Еще одно отличие версии Де Пальмы от версии Скорсезе касалось бы всей этой пляски вокруг Искателей. Когда Пол Шредер написал свой отдаленный ремейк Искателей, а тот, к его счастью, попал в руки Скорсезе, Шредер нашел в его лице не просто интерпретатора, но соучастника. Черт подери, Марти вставил отрывок из «Сраных искателей» в «Злые улицы». Когда Шредер начал рассказывать Марти о неоднозначности Итана Эдвардса и Трэвиса Бикла, Скорсезе не нужен был перевод. Он сам вспомнил в ответ историю о команчах и бизонах. Думаю, я имею полное право предположить, что Де Пальма не так тащился от Джона Форда и от искателей, как Скорсезе. И сомневаюсь, что Брайан так же крепко держался бы за сходство между этими картинами. Так и слышу, как он говорит Шредеру, услышав от него очередную отсылку к шедевру Форда. «Послушай, Пол, может быть, ты и писал сценарий по мотивам «Искателей», но лично я снимаю отвращение». Следующий большой вопрос. Если бы «Таксиста» снял Брайан Де Пальма, кто играл бы Трэвиса Бикла? И если вы сразу назвали Роберта Де Ниро, потому что они когда-то работали вместе, не торопитесь. Хотя Брайан и Роберт вместе начинали, после этого их пути разошлись до самых 80-х, когда они вновь встретились на «Неприкасаемых». Я всегда предполагал, что они разругались. Но не так давно я спросил мистера Де Ниро о временах работы с Де Пальмой на «Приветствиях» и «Привет, мама». И актер вспомнил режиссера с теплотой. С Брайаном всегда было приятно работать. Он замечательно умеет слушать и всегда знает, чего хочет. Я спросил, не было ли между ними конфликта, и Де Ниро это категорически отверг. «Нет», — объяснил он, — «когда в 70-е мы оба оказывались в городе, то обязательно встречались, пили кофе и рассказывали, какие у кого новости». Я спросил, почему же они больше не работали вместе, и мистер Де Ниро ответил, «Ну, потому что Брайан стал к тому времени большим режиссером, он занимался своими делами, а у меня были свои». И это правда. Если вспомнить фильмы, снятые Де Пальмой в 70-е, ни один из них не страдает от отсутствия Де Ниро. Джек Терри в «Проколе» — первая роль, которая хорошо бы ему подошла. Так что насчет таксиста? Тут надо вспомнить, что Роберт Де Ниро не шел в комплекте со сценарием. Фильм уже закрепился за Columbia Pictures с Джеффом Бриджесом в главной роли, с Читой Филлипсов и Тони Биллом в качестве продюсеров. Скорсезе предложил Де Ниро на главную роль, но студия не была уверена, что он достаточно звезден. С другой стороны, он сыграл молодого Вито Корлеоне у Фрэнсиса Форда Копполы и еще не вышедшем сиквеле «Крестного отца». Поэтому, по словам Шредера, студийные боссы решили не снимать фильм с Джеффом Бриджесом, а это значило распрощаться с продюсером-суперзвездой Тони Биллом, и подождать выхода второй части «Крестного отца» в надежде, что этот фильм немного раскрутит Де Ниро. Что тут скажешь? Немного раскрутил. Роберт Де Ниро получил «Оскар» за лучшую роль второго плана. Но тут же возникла другая проблема. Де Ниро подписался на одну из двух главных ролей в итальянском эпосе Бернардо Бертолуччи «XX век». И Марти вынужден был сидеть и ждать, кажется, грёбаную вечность, пока Бертолуччи закончит свой магнум-опус. Вот до какой степени Марти и Пол были убеждены, что Роберт — идеальный актер на роль Трэвиса. С другой стороны, могу себе представить, как Брайан де Пальма обрадовался бы запуску на Columbia Pictures с тремя продюсерами «Аферы» и Джеффом Бриджесом. Он бы не стал целый год дожидаться Бобби. И если бы Бриджес отпал сам, я думаю, де Пальма вполне бы удовлетворился Яном Майклом Винсентом. А вот теперь вопрос на 640 тысяч долларов. Какого цвета была бы кожа щеголя? Я понимаю, что слишком раздуваю этот вопрос, потому что для меня он действительно очень важен. Все разговоры об ответственности перед обществом, социальном компромиссе и честности художника можно свести к одному этому решению. Как я уже говорил, вряд ли цвет кожи щеголя имел большое значение для Скорсезе, и, судя по всему, продюсеры и студия порядком напугали режиссера страшными прогнозами о погромах в кинозалах. Вдобавок, об этом я уже говорил, Скорсезе искал хорошую роль для Харви Кейтеля. Но Брайан де Пальма не стал бы ломать себе голову, пытаясь воткнуть в фильм Харви Кейтеля. Давили бы на него с такой же силой, как на Мартина Скорсезе? Безусловно. И все же, будь Трэвис Бикл не так симпатичен и больше похож на героя «Отвращения», все бы выглядело совсем иначе. Этот парень — чертов псих. Псих может убить кого угодно. И я уверен, если бы режиссер, создавший «Будь черным, крошка», сказал, что все будет снято так, как написано, у него было бы больше шансов на победу.